Глава четвертая. В мастерской меня встретил помощник Крипа. Тот ушел в ратушу заплатить налоги. Арбалет стоит посередине на столярном столе, частично разобранный. Гонс рассказал, что они обдумывают и соображают в устройстве, чтобы упростить и облегчить конструкцию, но не потерять в качестве. Пришлось хоть ему прочитать лекцию, какое изделие нам требуется создать. Главное для нас — это упростить все, что можно. Вес не так важен. В гвардии ополчение народ крепкий, поносят без проблем. Чем проще, тем меньше ломаться будет. Ремонтировать-то нам придется. Нам необходим такой продукт, чтобы самый простой, крепкий и выносливый. Пусть будет потяжелее, попроще и не очень красивый. То есть полная противоположность арбалету рыжих. Так что не увлекайтесь копированием именно этого. Я же вижу, что вы хотите такой же, но лучше сделать попроще, чем образец. Нужен продукт другого уровня, как я и сказал. После всех внушений я ушел к Корну, понимая, что парни все равно будут делать что-то похожее на красивый арбалет рыжих. Ничего, пусть сделают. И на дорогое оружие будет спрос, однако хорошие, даже фантастические деньги принесет именно массовая подделка для гвардии и ополчения. Пока можно не мешать Крипу с компанией, пусть делают как могут. Может, и лучше рыжие братья сотворят. Мешать настоящим мастерам нельзя, карма от этого только сильно ухудшается. Корн опять налил мне стопку, радостно потирая руки. Единственный ученик пришел очень рано, и старик думает, что я буду слушать его до вечера. Пришлось пообещать зайти в другой день, чтобы слушать его несколько часов, но не сегодня. Сегодня я зашел только проверить слова чиновника насчет премии за донос на укрывающих ввезенные дорогие товары от налогов. Будем называть свои действия соответствующими словами. И именно это донос. Зато на плохих нелюдей, которые объявили на меня беспощадную охоту. И этот поступок для меня — второй реальный шаг к спасению жизни. Если удастся сдать рыжих с поличным стражей или гвардии, то, скорее всего, получится отправить часть из них в кутузку до вынесения приговора. Но я больше рассчитываю, что северяне окажут активное сопротивление служивым и нанесут серьезный урон или ущерб силовым органам. Зная про сложный и очень тяжелый характер рыжих уродов, об этом не так трудно догадаться. Чтобы уроды без драки пережили конфискацию богатства, безропотно сдались и сели в каталажку, да ни в жизнь такого не будет, полезут в драку. Такая у них природа. Если они и узнают, кто причастен к такой подставе, мне-то уже все равно. Приговор вашему покорному слуге вынесен, и обжалованию не подлежит. Останется рыжих гораздо меньше на свободе, мне же легче. Тем более, если обыск в усадьбе проведут тщательно и найдут спрятанные камни, могут и всю банду на руднике отправить, вместе с бабами ихними. В любом случае, гнездо местное ликвидируют полностью, когда еще рыжие братья с гардией или талака подтянется, да и те в город не пустят жить 100%. Руки точно покороче сделают, меня уже так легко не достанешь потом. Хотя все равно под прицелом это не жизнь, поэтому придется мне на чердаке трактира дневать и ночевать, чтобы наверняка разобраться с рыжими, все про них вызнать желательно. Когда уходят на работу, когда возвращаются, как открывают ворота и сколько их в Астере. Драгер говорил, что вроде 12 рыл здесь живет, но ведь еще четверо приплыли с нами». Прихватить стоит обязательно рыжих на горячем, контрабандном товаре, чтобы не смогли отвертеться. Тем более премия полагается за такое нужное для города дело. Размер ее может оказаться очень большим, если мои мысли про камни драгоценные верны. Корн все подтвердил, но заметил, что премия может быть до четверти от конфискованного, если пришлось проявить доблесть при задержании нарушителей или рисковать жизнью и здоровьем. «Ну, с этим проблем не будет. Лично заколоть хотя бы одного рыжего у меня руки чешутся давно». На всякий случай вернулся к кузнице и снова взял на прокат кольчугу Водора, теперь на осьмицу. Кузнец хоть и поворчал для вида, что изделие теряет товарный вид, на самом деле деньги взял с удовольствием. Крип еще тогда рассказал, что кольчуга получилась слишком качественная и дорогая. На нее ни разу не нашлось покупателя за цену, объявленную кузнецом. Одевать не стал и быстро дошел до трактира, где заказал обед в комнату и пару кружек пива. Посижу с комфортом. Времени еще много до конца работы и торговли. Так я и ждал, грызя копченые ребрышки и попивая пиво, поглядывая через ставни на усадьбу. Рыжие появились к 5 часам. Сначала четверо пришли из мастерской, судя по потрепанной одежде. Потом еще двое явились, одетые явно получше, наверное, из лавки. Но вот меры предосторожности меня опять удивили. Рыжие как будто во враждебном окружении живут. Пока один идет открывать калитку в воротах, второй стоит на крыльце около двери. Видно, что готов захлопнуть ее сразу при первой опасности. И у одного, и у второго имеются топоры, но арбалет только у того, кто охраняет дверь в дом. При этом он заряжен, и болт лежит на ложе. Да, с кондачка дом не взять, если только из-за забора лучник обоих успеет положить. Драгер, пожалуй, сможет. Пока я видел восьмерых рыжих и пару баб начал развещать. Сколько еще в доме сидит, непонятно. Но в сумерках меня ожидал неприятный сюрприз. Пиво в Лисе рыжие тоже уважают, как оказалось. И вскоре я увидел, как из дома и потом со двора вышли шестеро северян. Вскоре они уже сидят в углу трактира за столом, сплошь уставленным кружками. Это я смог с лестницы разглядеть. Вечером наблюдать оказалось невозможно. Двор усадьбы погрузился в полную темноту. Еще я заметил, что этих шестерых уже никто не провожает. Калитку они закрыли сами, своим ключом. Такой банды уже никого не боятся в городе. Лестница находится с другой стороны за стойкой, поэтому я спокойно спустился, рассчитался за обед и вышел на улицу. Кольчугу я одел, на всякий случай. Грита ждет меня дома. Мы присели во дворе и общались с соседями. Кто-то рассказал, что сегодня нашли двоих бандитов мертвых. Вроде как порезали друг друга сами. Ну, порезали и порезали, никто жалеть не стал, но подруга моя на меня смотрела, как впервые увидела. Потом еще дома в постели приставала, моих рук дело или нет. Я долго отшучивался от расспросов. Говорят же, сами друг друга поубивали. Так и не раскололся. Девушка даже обиделась. Но я оказался тверд, ничего не знаю, вчера не про этих рассказывал. Да и разве похож я на убийцу? Совсем не похож ни капельки. Убийцы — это страшные кривые мужики с большими ножами и топорами. А я, наоборот, красивый и прямой. Вот, потрогай меня здесь, теперь почеши здесь. Рассказывать про такие дела не стоит никому, тем более женщине, с которой спишь. Сегодня она с тобой гуляет, а через год с каким-нибудь офицером гвардии или стражником, и все твои дела становятся известны людям, кровно заинтересованным в повышении и продвижении по службе, а для этого как раз требуется раскрыть пару глухарей с мокрухой. А тут, считай, чистосердечное признание. Остальное на допросе выбьет обязательно вместе с зубами и почками. Вот так с шутками и прибаутками я твердо отказался от приписываемых мне подвигов. Навалять по голове могу, но убивать никогда не пробовал и не собираюсь. Грита это не устроила, она даже ушла в свою комнату спать. Настойчива она что-то слишком, то ли боится, то ли еще что. Или предпочитает с авторитетным убивцем жить для спокойствия своего, который не дрогнет кому-то горло перерезать ради любимой. Пора сходить в трактир, еще раз послушать надиктованную мной песню. Так, у нее шикарно получается ее вытягивать просто загляденье. Только придется букет большой купить. Начать приучать к такому поздравлению местную публику, заодно и цветочный бизнес местный поддержать. Утром за завтраком встретились с мужем Клои Троном. Он опять ездил с обозом на рудники. Говорит, что устал очень в пути и думает осесть в городе. «Бывает в нашем деле такое. Вчера еще с нетерпением ждал, когда в путь, а сегодня уже не в моготу, как дома хочется остаться. Может, через полгода и снова потянет. Теперь, думаю, на работу в городе устроиться. Может, подскажешь такое место?» «Тут уже и я заинтересовался. Что руками умеешь делать?» Крип жаловался, что не хватает рабочих рук. «И я-то ж перешел на должность сторожа. Молодые еще учатся, я в ратуше пропадаю». И с подводами заказов много, и арбалет нужно разрабатывать. В общем, очень нужны опытные люди, да и просто любые нужны. Сосед крепкий, мужик основательный такой, сразу видно, что рукодельный. «Да все умею, и подводы я ремонтирую в пути, в основном один», — объяснил Трон. «О, подготовился хозяин к разговору, ведь знает, чем я занимаюсь». «Точно, на хорошую плату рассчитывает. Это можно дать без проблем, мужик солидный, на ученическую ставку не пойдет. Будем ковать железо, пока горячо». «Тогда скажу, такой человек нам нужен. Можно сейчас сходить в мастерскую, на людей посмотришь, себя хорошо покажешь». «А с платой как будет?» «Это хозяин решит, Крипом зовут. Но я тоже слово замолвлю, ко мне прислушиваются», — с авторитетом заявил я. «Сколько в обозе платили?» «Ну, золотой каждый раз выходило», — объявил Трон. Понятно, это в среднем дней 10 до рудников, там день-два погрузка и 12 дней обратно. Получается, золотой в месяц выходил, плюс кормежка. Ну и жизнь тяжелая и опасная. По солнышку-то хорошо ехать, а под дождем мука несусветная. Скорость падает, грязь налипает. Самому приходится под воду подталкивать, лихие люди опять же. В здешней реалии их еще почти нет, но ведь появятся рано или поздно. Да и большая банда крыс шороху информационного навела. Гильдии-то что, вырезали всех и дальше поехали? А вот обычному обозу без дополнительной охраны не отбиться от такого количества жестоких нелюдей. Да и от десятка не отбиться при нападении из засады. Крысы в ближнем бою свирепые и бесстрашные существа. Сразу и пошли. Хозяин отхватил рабочую одежду и вперед устраиваться на новом месте. Крип оказался уже в мастерской, разговаривает с Ятошем. Мы подошли, я представил Трона как опытного человека, и мы с Ятошем отошли, оставив их договариваться самих. «Как служба? Чего подозрительного не заметил?» — поинтересовался я у охотника. «На всякий случай. Могут меня и здесь поджидать, и в точку попал. Поведал мне сторож, что вечером были замечены в округе двое рыжих. Ходили, все осматривали, но спрашивать ничего не спрашивали. Увидев Ятоша, сразу исчезли». «Ценное знание. Вообще очень нужное мне. Значит, рыжий уже в курсе, что наемники не справились с работой. В этом я не сомневался, что в курсе. Теперь решили сами все разведать. Может, и вопрос приземлить захотят своими силами. С криминальным миром, чтоб совсем серьезным, в Астаре реальный напряг. Имелась пара отморозков, да и те повыявились путем агрессивной селекции с моей стороны». «Да, провел Рябой определенную работу. Пускал, видимо, за мной кого-то проследить. Информацию успел передать рыжим. Иначе как бы они успели меня отследить за эти пару дней? Я на работу в одно и то же время теперь не хожу. Придется пока ходить в мастерскую разными путями и возвращаться тоже каждый раз по новой дороге. Где же меня могут поджидать? Где-нибудь на подходах к мастерской, пожалуй. Ну и так везде могут». По спине пробежал холодок, ощущение наведенного арбалета и болта, пробивающего живот, надолго прописалось в голове. Постоял с Ятошем, попросив его особенно присмотреться, если рыжие снова появятся. Не пугай их, только посмотри, где они спрячутся. Кажется, это про мою душу. Ятош прям помолодел, блеск появился в глазах. Породу не вытравишь из охотника, всегда готов в бой. Не переживай, все сделаю. Не люблю этот народ, сам понимаешь. «Их все не любят, уродов рыжих». Трон тем временем уже переоделся в рабочий и пропал с Крипом в мастерской. «Думаю, без меня все решили. В найме на работу Крипу виднее, кого брать и за сколько. Да и сосед не продешевит, мужик тертый, по жизни все повидал. Ладно, мне в ратушу пора, но пошел туда другой дорогой, мимо речных ворот, на всякий случай». Старшины не видно, зато знакомый стражник дежурит. Увидел меня и мой вопрошающий взгляд. Отрицательно покачал головой. Даже печально. Серебро мое не будет звенеть в его кармане пока. Значит, купцы еще не вернулись, и Редкин при них где-то служит. Дай бог вообще не скоро вернуться, хотя это вряд ли. Астер — основной торговый партнер Астрии. Со степью у южан торговать не получается. Других вариантов у купцов нет пока. Только в Астер продукты возить и товары в Астрию на обратном пути. С хорошей прибылью катаются между нашими странами. В ратуше насел на Прима сразу. Он-то при виде меня скривился, как будто перца пожевал. Я не подал виду. С энтузиазмом продолжил продавливать мои списки. Ведь я уже понял, что все решает именно этот неприметный чиновник, секретарь второго ранга Прим. Тильс еще совсем не в авторитете. Бромсу некогда или просто лень вникать во все списки подробно. Получается, все от этого винтика в администрации ратуши и зависит. Мне придется с ним плотно пообщаться. Сначала продавить повышенное снабжение гильдии, важен самый первый раз, потом по накатанной дороге гораздо проще окажется их утверждать. Видно, что очень хочется Приму меня послать подальше, к тому же Тильсу хотя бы, но он не уверен, имеет ли такое право по отношению к представителю полномочного силового подразделения. Поэтому и терпит меня стоически. Впрочем, на этот раз все шло быстрее. Видно, что донес я до его сознания, что все плюшки и ништяки сверху для родной гильдии отстаю. Не получится меня обдурить на голубом глазу. Положено, позвольте выдать, а нам получить. Тем более, общаясь с секретарем, я очень вежливо, не перебиваю с возмущением, но все помню, ни в чем не уступаю. Если привезу такой обоз в сторожку, как приготовил, старшие меня на руках качать будут. Они-то и не подозревают, сколько полезных и вкусных вещей мимо их носа проплывает, и мимо ртов всех охотников. Все же централизованное снабжение это дорогого стоит, тем более, что в богатом торговом городе.